Всем здравия, с вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов и Михаил Ять. Здрав, будь Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Сегодня мы с тобой поговорим о... Сегодня мы с тобой поговорим о соде. В последнее время в интернете появилось большое количество информации о том, что сода хорошая, что сода плохая. А в общем это называется, говорят, в Москве кур доят. Такой большой вброс разнообразной информации. Необходимо, чтобы ты дал по этой информации свое видение, свое пояснение. Да, я с тобой согласен, что вокруг соды у нас творится что-то такое непонятное, страсти-мордасти, и каждый пытается разглядеть в соде что-то свое, хорошее или плохое. На мой взгляд, сода – это очень полезное вещество, если это правильная сода. Как говорил Винни-Пух, если это правильный мед, то его должны нести правильные пчелы. Так вот, если его правильные изготовители делают, это вещество, и если его правильно употреблять, то в этом случае тогда хотя бы мы себе не будем вредить, а по-хорошему мы можем предотвратить некоторые проблемы. Поэтому сода применяется с давних пор разными врачами и народными целителями, и кое-где даже в медицине. Но только надо понимать, какая сода. Вот сейчас как раз идут много разглагольствований и разговоров о том, что современная сода – это отрава, потому что на ней написано Е500. Мало того, что Е – это вообще все такие гадости, которые уничтожают людей, и это отрава, которую ни в коем случае нельзя применять. Но мало кто знает, от чего происходит вообще вот этот литер Е. Е – это с какого-то там европейского языка, сейчас могу путаться, кажется, французский, уж простите меня. Это означает, что съедобное. Вот индекс Е означает, что это съедобное. Если вы видите индекс Е, то это говорит о том, что съедобное. Хотя я, лично я, не согласен с тем, что все, что отмечается буквой Е, съедобное. Есть много гадости, которую, да, допустимо добавлять, но только в таких мизерных количествах, что дальше уже некуда. Но здесь надо поступать как с грибами. Вот есть грибы съедобные, есть условно съедобные, есть отравленные, ну, ядовитые, не отравленные, ядовитые. Так вот, условный съедобный гриб – это тот, который требует специализированной обработки, например, долгого-долгого вымачивания, долгого-долгого вываривания, долгого-долгого там вымораживания или что-то еще. И просто так его вот подойти в лесу, сорвать, в рот положить невозможно. Ну, как сказать, возможно, но, как говорил в фильме, есть-то можно, но отравишься. Так вот, если мы эти Е, условно съедобные, будем употреблять постоянно, то они превращаются в отраву. Мало того, многие Е не выводятся из организма. То есть, да, они, в общем-то, ничего плохого не делают изначально, как показывают первичные опыты. Но если они накапливаются в организме, то они в этом случае начинают замещать что-то в нашем организме. И это говорит о том, что наш организм уже будет функционировать не так, как надо. И в конечном итоге вот эти, на первый взгляд, Е безопасные, они могут стать очень и очень опасными для нас с вами. Поэтому, на мой взгляд, употребление Е, оно должно быть осмысленно. И если там есть хотя бы какая-то условность, намек на условность, условное применение, условная съедобность, в этом случае необходимо избавляться от этого вещества, убирать из своего рациона. Ну, дальше вернемся теперь к самому Е500. Вот сейчас многие говорят, сода та, которая вот выпускалась в Советском Союзе, она была правильная сода. И она соответствовала ГОСТу. И она была абсолютно безопасна. Я согласен с этим, что ГОСТ, который применялся в Советском Союзе, их и было несколько ГОСТов, и они отличались датами, они, в общем-то, соответствовали уровню, высокому уровню безопасности. Поэтому, если вы видите, что написан ГОСТ какой-то там 70-х годов или 60-х или 50-х, это, в общем-то, вполне себе безопасное такое вещество. Но 50-х годов ГОСТ, наверное, сейчас уже никто не соблюдает, а вот 70-х годов еще можно встретить. Если там написано, что ГОСТ, например, 2156-5676, то это говорит о том, что это ГОСТ 76-го года. И, скорее всего, там будет сода безопасно для организма. Но так все-таки с ГОСТами понятно все, там все по государственным масштабам, меркам, все хорошо. Вернемся к Е. Так вот, сода, которая маркируется Е500, это говорит о том, что это, во-первых, пищевая добавка, и то, что она должна быть безвредна. Но просто, когда я вижу Е500 И это меня не удовлетворяет. Почему? Потому что Е500 существует трех видов. Е500 в скобочках И с точкой. Е500 в скобочках ИИ. Ну, две И с точками. И такая же Е500 с тремя точками. ИИИ. Вот теперь давайте расставим точки над И. Та сода, которая с одной И, это сода, которую бы я ни в коей мере не рекомендовал вам употреблять в пищу. Ее называют по-разному. Ее называют стиральная сода. Как правило, это сода, употребляемая для стирки. Она присутствует практически во всех стиральных порошках. Ее употребляют, применяют, вернее, для того, чтобы прочищать канализационные трубы. Она называется натрий углекислый, моногидрат, декагидрат, безводный, кальцинированная сода, бельевая сода. Химическая формула натрий-2, вот двоечка после натрия стоит, СО3. Вот если вы видите натрий-2 в формуле, то знайте, что это кальцинированная сода, и ее употреблять просто так в пищу ни в коем случае нельзя. И даже если вы ее растворите в воде, все равно она будет не очень полезная. Это вот то, что касается Е500И, где И одна с одной точечкой. Существует еще другой вариант, Е500ИИИ, где 3 И. Это тоже такая интересная разновидность соды, где смесь и питьевой соды, и кальцинированной соды. И, как правило, они выпускаются для технических применений, для стирки и так далее и тому подобное. Вот где 3 И тоже пить и употреблять в пищу я не рекомендую. Там может быть что угодно. А вот где 2 И с точечками, вот это как раз и есть та самая пищевая или питьевая сода. Названий у нее достаточно большое количество. Но формула ее должна быть одна. Натрий, без двоечки, просто натрий, HCO3. Натрий, HCO3. В основном ее называют пищевая или питьевая сода. Натрий двууглекислый, то, что устарело, и вот это как раз натрий двууглекислый писался на пачках ГОСТовских, как правило, в Советском Союзе. И еще бикарбонат натрия. Вот так ее называют. В международной классификации в перечень пищевых добавок она внесена под литером Е500 в скобочках ИИ. То есть это должна быть пищевая сода, это должна быть питьевая сода. Там может быть написано натрий двууглекислый, бикарбонат натрия, Е500ИИ или натрий HCO3. Вот только в этом случае вы получите ту соду, которая называется питьевой содой. И только в этом случае вы сможете ее применять. И еще маленький такой нюансик. Существует сода первого сорта и второго сорта. Массовая доля двууглекислого натрия первого сорта должна быть не менее, теперь внимание, циферки, 99,5% от общего объема этого вещества. То есть высокая достаточно степень, 99,5%. Это первый сорт. Второй сорт не менее 99%. Отличие всего-навсего 0,5%. Очень высокий уровень должен быть содержания чистого вещества. Вот этого самого Е500ИИ или натрий HCO3. Я думаю, что после вот этих всех разъяснений спекуляция с содой, является ли это чистым, нечистым, правильным, неправильным, должна сразу прекратиться. Достаточно пачечку взять и прочитать. Теперь в заключение. Как применять соду? Конечно же, ее можно брать вот так вот ложечки и в рот класть. Я так иногда делаю, когда вот нужно срочно применить соду. Страшного ничего не произойдет, если это пищевая питьевая сода. Но все-таки лучше так не делать. Берете стаканчик, кружечку, ну любую емкость. Разогреваете чистую воду выше 60 градусов, градусов до 70. И заливаете ложку, чайную ложку соды, этой самой разогретой водой. Свыше 60 градусов сода должна начинать выделять газ. И она должна гаситься. Вот если температура ниже 60 градусов, гашение не происходит. Если выше 60, то начинается гашение. Поэтому если у вас будет температура выше 60 градусов, то вы загасите соду. Какой показатель должен быть? Когда вы зальете водой и начнете размешивать, осадка не должно быть. Полностью сода должна раствориться. Это вот один из показателей, что вся сода вступила в реакцию, вся она погашена. И потом доливаете, опять же, чистой холодной водой и начинаете ее применять. в употреблять. Употребляйте сразу, потому что если она постоит час, два или три, будет совершенно другой вкус. Вот это вот основные параметры и правила употребления соды, которые широко приняты и которые, на мой взгляд, правильные. То есть смотрим, что написано на упаковке, сверяем формулу, сверяем надписи, гасим ее правильно, чтобы температура воды, которую гасим, была выше 60 градусов, чтобы осадочка не оставалась, чтобы все растворилось. После этого дополняем холодной воды, чтобы температура стала около 40 градусов, 30-40 градусов, чтобы она была не холодной для вашего организма. И выпиваем. Вот примерно так. Какие-то вопросы остались? Есть? Может, я что-то упустил? Все подробно. Благодарю, Алексей, за это все пояснение. И, как говорится, добра всем нам. Хорошо. Помните, что здравомыслие заключается не в том, когда вы повторяете чьи-то правильные и добрые слова, как вам это кажется, а когда вы проверяете сказанное кем-то. Вот это и есть здравомыслие. Когда вы, услышав что-то, открываете справочники, берете какие-то правильные научные материалы, сверяете, и тогда вы освобождаете себя от втягивания в какие-то разглагольствования, никчемные абсолютно, которые отнимают у вас время, то есть отнимают вашу жизнь. Живите здравомыслием, и будет у нас все хорошо. Быть добру, до новых встреч, увидимся и услышимся.